О, да чего же я рад видеть тебя. Он повернулся ко мне. Наконец-то я искал тебя целый день. Пошли в машину виски, пошли. Я погладил его. Нам о многом нужно поговорить. Пошли. Мы втиснулись в машину. Поезжай, приятель, и покрутись в этом районе. Я хочу поговорить со своей собакой. Водитель посмотрел на виски. Хороший пес. Надеюсь, это не вы его ударили. У меня нет времени объяснять все. Огрызнулся я, яростно пытаясь подвинуть виски, чтобы было место сесть. «Поезжай, тебе говорят!» «Я не люблю, когда бьют собаку», — прямо заявил таксист. «Недавно я задал хорошую трепку одному типу, который бил собаку». «Да?» Виски с интересом посмотрел на него. «Кого же это ты бил? Карлика, что ли?» «Ну и что?» Буркнул водитель. «Это ведь не меняет дело». Машина тронулась. Мы с виски наконец умостились и радостно посмотрели друг на друга. «Ну, дружище, — начал я, — не сладко тебе пришлось ведь, а?» Он не успел ответить, как таксист так резко затормозил, что нас бросило вперед. «В чем дело, сердито?» — спросил я. Водитель повернулся к нам. Лицо у него побелело. «Это что, собака говорила?» «Веди машину! Веди машину!» «Нет, нет, ребята, давайте напрямик. Это пес говорил со мной». «Ну, а если так, что тут такого?» «Ну, собаки не разговаривают». «Знаю, но это просто такая порода». «Вот оно что. Ну, тогда другое дело». Он успокоился, и машина снова двинулась. «А я думал, ты перестал говорить». Я снова потрепал виски по загривку. «Было дело. Чертовски неудобно гавкать. Надеюсь, что этого больше не повторится. Однако хватит терять время. Я знаю, где Мира. Я знаю. Она у Пеппи». Виски покачал тяжелой головой. «Она на верхнем этаже, в заведении Букси». «Ты ошибаешься». Я вкратце изложил ему, что случилось за это время. Он внимательно выслушал меня. «Не связывайся ты с этими фотографиями. Она у Вукси. Мы можем забрать ее оттуда, а Пеппи сдать в полицию. Скажи водителю адрес. Малбери парк, приятель». Нагнулся я к водителю. «Хорошо. И слушай. Я не верю, что эта собака разговаривала. И не пытайся убедить меня. Все равно не поверю». Глава 16. Пока мы ехали к Малбери-парку, Виски рассказал мне, что с ним приключилось за это время. Он видел, как похитили Миру, побежал за машиной. Когда Вукси и Луи стащили Миру в дом, Виски кинулся было за ними, но Луис едва не убил его резиновой дубинкой. Я мрачно выслушал его. «Ладно, Виски, ладно, я поквитаюсь за тебя с этим ублюдком. Только будь осторожнее. Он слишком здоровый для тебя». «Ничего, я знаю грязные приемы». Такси остановилось. «Приехали», — сказал Виски. Таксист поспешно взял с нас деньги и укатил, оставив нас на тротуаре. «Значит так, Виски, вдвоем нам идти нельзя. Я пойду наверх, а ты оставайся здесь. Если через полчаса